из семейного фотоальбома. Перед полуночью Антон к этому уже привык, насколько к такому возможно привыкнуть. Воздух будто загустел, стал застревать в легких. Трудно вдохнуть, еще трудней выдохнуть. Отовсюду несся гул приглушенных голосов. Всех неудержимо тянуло разговаривать, но никто, ни один человек, не касался единственной темы, занимавшей сейчас мысли каждого. Примерно с половины двенадцатого разговоры начнут стихать, и в камере постепенно установится мертвая тишина. Вдоль каменных стен — нары. Сплошной помост из грубых досок. Под нарами хранят вещи. Сменную одежду, миски и ложки. У кого есть съестное из передачи. Разложено так, чтобы охраннику прямо от двери все было видно. Если положить неправильно, отбирают. После 10 часов ходить по камере воспрещается. Новый порядок установлен неделю назад. Поэтому все 28 человек на своем месте. Одни лежат, другие, свесив ноги, сидят. Это напоминало бы парную в дешевой бане. Если бы арестанты не были одеты и не кутались кто в пальто, кто в шинель, немногие счастливцы в одеяло. Хотя было не так уж холодно. Не то, что в прошлом месяце. Сосед слева, профессор Брандт из университетской метеорологической станции, говорил, что в этом году выдался аномальный октябрь. В 20-х числах ночью доходило до -8. Николай Христофорович столько лет занимался метеоизмерениями, что определял температуру с точностью до 0,5 градуса. «У меня термометр вмонтирован в кожу», — говорил он. Нынче, по словам Брандта, для 5 ноября день выдался необычно теплый. В камере не меньше 12 градусов. 28 человек прогрели небольшое помещение дыханием. «Сегодня жить можно», — сказал Николай Христофорович минуту назад. Сказал, и насмешливое длинное лицо вдруг еще больше вытянулось. Неудачно выразился профессор, совершив фоппа. Фальшивый шаг. «Можно сегодня жить или нельзя, решать не ему». Дела у Брандта были скверные. В свое время он состоял в ЦК партии кадетов. Всю эту кампанию расстреляли еще в сентябре. Даже удивительно, что Николай Христофорович до сих пор здесь. Днем он часто размышлял вслух, чем можно объяснить подобный казус. Но не вечером, не перед полуночью. В этот час всеобщей разговорчивости Брандт тоже не молчал, но предпочитал разглагольствовать на отвлеченные темы. Должно быть, философствование действовало на него успокаивающе. Вот и сейчас, выдержав небольшую паузу после не к месту вырвавшейся фразы, у Антона она вызвала суеверный трепет. Профессор принялся развивать одну из своих излюбленных теорий о неправильном отношении интеллигенции к народу. Вот вам, юноша, результат вековых интеллигентских усилий, самых, что ни на есть, наглядный, — говорил он негромко, почесывая переносицу и страдальчески щурясь. Очки и пенсне у арестованных изымались во избежание попыток самоубийства и выдавались лишь на время допросов. Антон с его небольшой близорукостью довольно быстро привык обходиться без стекол. А вот Николай Христофорович мучился. «Мы усердно и сладострастно боролись за свободу трудового народа. Трудовой народ скинул вековые цепи, и первое, что сделал, тут же упек своих освободителей в кутузку. Много вы у нас в камере наблюдаете пролетариев?» «Ни одного. Сплошь образованные, кто в детстве рыдал над стихами Некрасова». Брандт, кривя губы, сардонически продекламировал. «Я видел красный день. В России нет раба, и слезы сладкие я пролил в умиление». По другую сторону от профессора стоял на коленях, клал поклоны лбом в самые доски полусумасшедший купец первой гильдии Лужков. Он начинал истово молиться 10 часов и замирал только, когда в двери поворачивался ключ. В этот момент Душков всегда зажмуривался и беззвучно одними губами шептал: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй!» А справа от Антона до сегодняшнего дня обитал тихий человек Викентий Иванович, управляющий известного всему городу магазина «Сельтерские воды». Антон там в детстве тысячу раз пил газиров с грушевым, яблочным, кизиловым сиропом. Викентий Иванович все сосал лепешечки от кашля и в страшное предполуночное время обычно говорил об астме. Но увели его днем, перед обедом, с вещами на Гороховую. Охранник Савельев, жуткая мразь, сказал, подталкивая в спину задыхающегося от ужаса толстячка: «Там тебя от кашля-то вылечат». Вечером привели новенького, сухопарого и немолодого, в офицерской шинели, с короткой, серой, как волчья шерсть, бородой. Он не представился, как делали другие, а просто молча осмотрел камеру, людей, сел на указанное место. И потом все шарил взглядом по стенам, по решеткам, по лицам, не раскрывая рта. Генерал Листвицкий, выбранный старостой камеры, поманил Антона, шепнул: «Похож на подсадного. Вы молодой человек, поосторожней». «Вы как относитесь к Максиму Горькому?» — спросил Брандт, обращаясь к обоим, и к Антону, и к его безмолвному соседу. Антон пожал плечами. Он плотно сжимал челюсти, боялся, если скажет что-нибудь, заклацают зубы. Военный же будто не услышал. Но Николай Христофорович при всей интеллигентности был человек твердый, не позволял обходиться с собой неуважительно. «Я, сударь, вас спрашиваю». Он смотрел невеже в глаза. «Вы, кстати, не представились». Новенький ответил коротко, скрипучим голосом: «Горький сволочь, а я Седов, полковник генерального штаба». «Очень приятно. Я профессор Брандт. Это студент Клобуков. А на молельщика не обращайте внимания, он свихнулся». Последовали рукопожатия. Пальцы у полковника были горячие, сильные. Сволочь или не сволочь, но выразился господин Горький очень точно. Жестокость формы, которую приняла русская революция, следует объяснять исключительной природной жестокостью русского простонародья. Вещает ныне былой буревестник и сулится написать целую книжку о том, какой зверь наш обожаемый богоносец. Горький может себе такое позволить, потому что сам из народа. Интеллигент бы никогда не осмелился. Как это, помилуйте, народ да зверь? Здесь полковник Седов совершил чудовищную бестактность. Все тем же четким, неприятным голосом задал вопрос, от которого Антон аж зажмурился. «Скажите, профессор, у вас на Шпалерной по ночам уводят или когда?» Поблизости стихли все разговоры. Брандт закатил под лоб глаза, покачал головой. «Ради бога!» — прошептал он. «Все и так еле держатся». Полковник сам себе кивнул, ответ был ясен, но спросил еще, хоть и тише: «В полночь или перед рассветом?» Николай Христофорович вздохнул: «Что поделаешь с непонятливым?» И одними губами. По привычке Седов отдернул рукав посмотреть на часы. Чертыхнулся. Его, несомненно, арестовали совсем недавно. Не привык еще. «Желаете знать время?» У Брандта, кроме термометра, был еще и встроенный хронометр. Он определял время с точностью до 2 минут. «Сейчас без 5 или без 7:11». Антон думал, что до полуночи осталось совсем чуть-чуть, а оказывается еще целый час или около того. Они ведь приходят не ровно в 12, иногда немного позже, иногда чуть раньше. Не каждую ночь, но приблизительно в одно и то же время. Всем известно почему. Расстреливают всегда до рассвета, а вести далеко, за Ораниенбаум. Пока оформят, пока доедут, пока выроют яму, пока соберут одежду и обувь. Уже ночь на исходе. Кто и когда рассказал, как это происходит? Загадка. Ведь никто в камеру оттуда не возвращался. Однако все знают. Связывают попарно проволокой. Проволокой, потому что веревки сейчас не достать. а колючки на армейских складах сколько угодно. Попарно, потому что ставят на колени лицом к могиле, а стреляют двое по команде в затылок. Кто-то один обязательно свалится вниз и утянет за собой второго. Чекистам меньше работы. Днем тоже иногда забирают. Но всегда по одному и отвозят в Петро-ЧК на Гороховую. Оттуда два пути. Либо на свободу. Такое изредка случается, если нашелся влиятельный ходатай. Либо, что чаще, тоже в расход. Но с соблюдением формальностей. С заседанием рефтрибунала. Это лучше, чем Ораниенбаум. Все-таки напечатают в газете, пропадешь небесследно. Хоть родственники поминания закажут. А про тех, кого уводят в полночь, или вовсе ничего не сообщат, или дадут списком, переврав фамилии. Антон много раз представлял, как с ним это произойдет. И в зависимости от настроения, то цепенел от ужаса, то говорил себе: «Ну и ладно, отмучаюсь». Больше всего терзался вопросом, вставать на колени или не вставать. Раз все равно умирать, так стоя. Но если связан с кем-то проволокой, и потом, говорят, откуда-то известно, кто отказывается повиноваться, забивают прикладами и сбрасывают в могилу полумертвым, а потом сверху наваливают расстрелянных и засыпают землей. Это пострашнее, чем пуля в затылок. Хватит ли силы духа не встать на колени? Или будет все равно? Лишь бы скорей. Об этом Антон думал больше, чем о самой смерти. В полночь будет вот что. Зажжется лампа, которая под потолком. Старший караул выйдет на середину камеры. Зашуршит бумагой. Второй подсветит фонарем. Света все равно мало. Тишина такая, что слышно, как палец ведет по листку, выискивая подчеркнутую фамилию. И вот она прозвучала. Никто не шелохнется. Но конвойные знают, где чье место, и уже идут двое и повторяют фамилию. А если замешкаться, стаскивают за ноги. Потом хватают за шиворот, выталкивают в коридор. Звучит следующая фамилия. И никогда не знаешь, сколько человек выкликнут на этот раз. Первую ночь, когда Антон еще думал, что попал на шпалерную по недоразумению, и этот жуткий ритуал его коснуться не может, больше всего потрясла не грубость охранников, а то, что первый вызванный не мог сам идти. Его волокли под руки, и из штанин вытекала жижа. А человек был видный, широкоплечий, с красивым мужественным лицом. Потом-то Антон видел такое много раз. Недавно пришла в голову мысль, поразившая своей верностью. И ведь не прочитал где-нибудь. Сам додумался. Революция, которую принято изображать девой из картины Делакруа, победой высоких идеалов над прозой скотского бытия, на самом деле является собой нечто прямо противоположное. Торжество грубой физиологии над всем красивым и достойным, что только есть в человеке. Провозвестием грядущего победительного оскотинивания была некая мучительная подробность события, которое, Антон знал, всю жизнь будет для него примером величественной победы духа над плотью. В то страшное утро, когда Паша с плачем ворвалась к нему в комнату и сказала, что отец и мать умерли, Антон сначала окоченел, а потом хотел броситься в гостиную. Но Паша удержала. «Не ходи, не надо пока». «Почему?» — пролепетал он. «Татьяна Ипатьевна, помираючи, обсикались. После уложу ее, обмою, пол подотру. Тогда пойдешь, попрощаешься». И, глядя на его перекосившееся лицо, добавила: «Это ладно. Мой дед, когда отходил, вовсе обдристался. Никуда Антон не пошел. Остался у себя. И сколько ни пытался вычеркнуть из памяти эту ничего не меняющую ерунду, не получалось. Она засела намертво и морала, портила всю красоту величественного акта любви и самопожертвования. Вот и с революцией вышло так же, только в 1000 крат хуже. Начиналось ликованием и взлетом духа, праздником кумача и мимозы. Все ходили с блаженными лицами, опьяненные свободой. А что теперь, 1,5 года спустя? Страх, поголовное озверение, шкурничество. Воцарились и правят бал самые низменные инстинкты, хищные законы выживания. А во что превратился Петроград? Куда ни глянь, в глаза лезет всякая гадость. Зимой желтый от мочи снег, летом гниющие отбросы, выбитые стекла, куча дерьма во дворе. И все ждешь, что затянувшийся кошмар кончится, ждешь перемен к лучшему, потому что хуже уже не бывает. А потом видишь, бывает, еще как бывает. Некогда щегольской нарядный город как-то невероятно быстро опустился, будто обитатель ночлежки из бывших. Прекратил следить за чистотой и моментально зарос грязью. Мусор перестали вывозить сразу после Октябрьского переворота. Потом исчезли дворники. В зиму от холода и небрежения полопались канализационные трубы. Теперь, как в средние века, все пользовались ведрами, а их содержимое просто сваливали у подъезда. Водопровод не работал. Самое простое — помыться, постирать — сделалось нешуточной проблемой. От всех несет грязным телом и несвежим бельем. Каждый второй почесывается. Пши! Еще до массовых расстрелов неряшливо и жадно зачавкала смерть. Десятки тысяч умирали от тифа и дизентерии, так что обыкновенный гроб стал непозволительной роскошью. Их теперь брали на прокат, как раньше траурные катафалки. Уличные фонари не горят, окна подслеповато мигают тусклым керосиновым светом. Электричество стали давать с 10 вечера на 2 часа. До неузнаваемости переменилась толпа. Никто больше не ходит по тротуарам, только по проезжей части. Так повелось с зимы, когда с крыш падали огромные сосули и глыбы смерзшегося снега. Но привычка сохранилась, потому что сторониться мостовой сделалось незачем. Извозчики исчезли, автомобилей мало. Странно стали выглядеть жители бывшей столицы. У большинства котомки за спиной, на случай, если где-нибудь будут что-то продавать или удастся подобрать щепок на растопку. Многие женщины нарядно одеты, но скверно обуты. Обувь ведь быстрее изнашивается. Часто можно увидеть даму в потрепанном вечернем платье. Все равно выряжаться некуда. Но при этом в веревочных туфлях и, разумеется, без чулок. Их не купить ни за какие деньги. Пока не настало лето, все спали одетыми. Входя с улицы, не раздевались, как прежде, а наоборот утеплялись. Дома было холоднее, чем снаружи. 13 гарантированных градусов, на которые все ворчали год назад, вспоминались утраченным раем. Счастье, если к утру не замерзала вода в кувшине для умывания. Но унизительней всего была зависимость от собственного желудка. В самой изысканной компании у всех от голода и скверной пищи бурчало в животе. Любой разговор, в конце концов, неизбежно сворачивал на съестное. Раньше петербуржцы и петербурженки садились на жесточайшую диету, чтобы избавиться от лишнего веса. А теперь брюки висели на отощавшем теле, цвет женских лиц стал землист. Каждая краюха хлеба, каждая картофелина давались долгим стоянием в хвосте. И вот ведь поразительно. В феврале из-за хвостов, которые смешно даже сравнивать с нынешними, рухнула 200-летняя империя, а теперь все, и буржуи, и пролетарии, топчутся часами за ржавой селедкой или горсткой пшена, мерзнут, но никто не ворчит, не пикнет. Профессор Брандт, умный человек, объяснял этот парадокс следующим образом. Прежняя власть для простонародья была чужая, а эта своя. Плоть от плоти и кровь от крови. Но терпят ее не из-за классовой сознательности, а именно потому, что кровь от крови. Те самые горластые бабы, что в феврале бесстрашно витрины били и полиции не боялись, нынче ведут себя смирно, потому что очень хорошо знают себе подобных. Свой брат-пролетарий миндальничать не станет. Только пикни сразу в чрезвычайку и к стенке, без прокуроров и адвокатов. Аристократический способ общения плебсу куда ближе, чем аристократический. У Николая Христофоровича была собственная концепция отечественной истории. Он утверждал, что истинная борьба в России издавна, по меньшей мере, с начала европейского периода ее истории, происходит не между верхами и низами, монархистами и республиканцами, западниками и почвенниками, а между двумя коренными изначальными силами, каждая из которых тянет общество в свою сторону. Одну из этих мощных сил Брандт называл «аристократией», то есть властью, которая держится на тюрьме и запугивании. Даже элиту эта власть стремится превратить в плебс и охлос. Вторую силу он именовал «аристократией», поясняя, что дело тут не в родословии. Эта идеалистическая партия стремится к улучшению человеческой породы, к тому, чтобы даже плебеи ощущали себя аристократами. Отсюда и название. Аристократическая традиция древнее, ее приверженцы многочисленней. Аристократическая же линия в российской истории возникла недавно, всего век назад, когда дворянство, а затем духовенство освободили от телесных наказаний и тем самым зародили в образованных сословиях идею личного достоинства. Зато развивалось аристократическое течение гораздо стремительней, дало целую плеяду блестящих деятелей, быстро завоевало авторитет и на протяжении всего минувшего столетия настойчиво теснило позиции аристократов. С одной стороны были Бенкендорф, Дубельт, Победоносцев, с другой – Пушкин, Чаадаев, Толстой. Первые уповали на силу и на рабские инстинкты толпы, вторые – на разум и на души прекрасные порывы. Действительная власть при этом постоянно переходила из рук в руки. Александр Благословенный был явственным аристократом. Без него Россия так и осталась бы полувосточной деспотией. Но следующий царь, испугавшись аристократической революции декабристов, восстановил и укрепил абсолютную власть аристократии. Эта косная, враждебная прогрессу система привела государство к поражению в Крымской войне, и тогда вновь оказались востребованы прекраснодушные аристократы. Сплотившись вокруг Александра-освободителя, они произвели великую бескровную революцию всего российского порядка. Отменили крепостничество и рекрутщину, провели судебную реформу, ввели земство. Но гибель либерального монаха от рук фанатиков-террористов качнула маятник в другую сторону. И два последних царствования представляли собой упорную позиционную войну между двумя армиями. Одна захватит пять земли, другая произведет контратаку и отвоюет территорию обратно. За реформой – контрреформа. За манифестом о свободах – реакция. За созывом парламента – его разгон. То в жар, то в холод, то вверх, то вниз. То его величество народ, то молчать, сволочь. Расшатали этой тряской весь фундамент монархии. Вот она и рухнула. В феврале аристократия на голову разбила своего давнего врага, впервые в истории получив возможность безраздельно властвовать. И что же, наступили торжество разума и справедливости, пир духа? Ничуть не бывало. Оказалось, что тот самый народ, молчаливое большинство, которое аристократы столько лет мечтали осчастливить, вовсе не желает улучшать свою породу и уважает лишь силу. Горой стоит за аристократический способ правления. Вот почему временное правительство пало при всеобщем равнодушии и даже отвращении. Никто, кроме горстки юнкеров, пальцем не пошевелил, чтобы защитить аристократический режим. Образованное сословие, опора государственного идеализма, отсиделись дома. И не из страха, а от сознания своей беспомощности. «Применить кнут мы не могли», — говорит бывший член партии кадетов. «Это противоречит всей нашей доктрине. Но без кнута в этой стране править невозможно». А что сделали большевики, когда в оставшемся без правительства Петрограде началась анархия, грабежи, разгром винных складов? Сразу же, без соблюдения каких бы то ни было формальностей, стали расстреливать мародеров на месте. Керенский на такое ни за что не решился бы. Как возможно, без следствия и суда, бессмертную человеческую душу и к стенке? Помилуйте! А большевики не помиловали. И в два счета восстановили порядок. Большевики не привязывают к седлам собачьих голов, не носят голубых мундиров. Они расстреляли царскую семью, но это все та же аристократическая власть, что держала Россию в ежовых рукавицах при опричнине или при Николае Палкине. Аристократия взяла на вооружение революционную фразеологию, но своей сути не изменила. И снова, как в самые черные периоды самодержавной реакции, хребтом государству становится тайная полиция. «Мы, к России идеалисты, позорно провалились», — вздыхал Николай Христофорович, «потому что не понимаем собственного народа, его пёсьей покорности и пёсьей же готовности ощерить зубы, как только ослабнет поводок. И нечего ныть о том, какие мы невинные жертвы. Мы виновны». Исторически виновны. А стало быть, поделом нам. Антон слушал горькие речи профессора Бранта, не спорил с умным человеком, а все же не мог понять, в чем, однако, его, лично его вина. Он прожил на свете 21 год, никому не делал и не желал зла. Почему же его собираются убить? Связать колючей проволокой, пробить пулей голову, сбросить в яму? Как это могло с ним случиться? Почему? За что? Год назад Антон Клобуков будто повис между небом и землей. Далеко и от неба, и от земли. Сколько ни маши руками, как ни сучи ногами, вверх не взлетишь и на твердое не встанешь. Следственная комиссия, призванная разоблачать преступления старого режима, развалилась. Прежние расследователи сами оказались под подозрением. Кто не пустился в бега, был арестован или ждал ареста. Рядовые сотрудники затаились по домам. В университет возвращаться было незачем. Зачем изучать право, если законов больше не существует, а юриспруденция, как таковая, упразднена? Судебную функцию стали осуществлять революционные трибуналы. Там заседали потомственные пролетарии. Вердикт они выносили не по кодексам, а согласно классовому чутью. Бывшие, а их в столице насчитывалось 500 000 душ, сидели тихо, ждали, когда откроется учредительное собрание. Оно восстановит нормальный порядок вещей. У большевиков и их союзников всего четверть депутатских мест, так что придется товарищам угомониться. Ах, ах, кто мог такого ожидать? Эти ужасные люди разогнали всенародный избранный парламент, предали интересы революции. Антон вместе со всеми ходил на демонстрацию протестовать и вместе со всеми улепетывал, когда где-то подле Таврического загремели выстрелы. После разгона учредительного по городу, привыкшему считать себя мозгом империи, разнеслось слово «саботаж». Они хотят управлять? Они действительно думают, что государством могут управлять кухарки? Что ж, пусть попробуют. Увидите, господа узурпаторы, каково обходиться без образованных и опытных работников, которых вы называете паразитами. Весь интеллигентский, деловой и чиновничий Петроград, управленцы, финансисты, индустриалисты, инженеры, отказался работать. Всеобщей забастовки никто не объявлял, потому что зачинщиков немедленно бы расстреляли. Просто министерства, департаменты, банки и технические конторы опустели. Ну что, выживете без нас? Попробуйте-ка. Опора страны – мы, специалисты, люди с университетскими дипломами. Без нас государство развалится. Антон не имел образования, нигде не служил, так что саботировать ему было нечего. Он просто ходил по улицам, которые после сплошного митингования протяженностью в целый год вдруг стали непривычно тихими. Читал расклеенные по стенам невероятные указы и ждал, что будет дальше. Так прошла зима, холодная, но еще не голодная. Жизнь города и всей страны ветшала и осыпалась, как оставленный без присмотра дом. Новые правители могли только вселять страх. Больше они ничего не знали и не умели. Государство все пошло трещинами. От него начали отваливаться куски. В марте Совет народных комиссаров перенес столицу в Москву, якобы из-за немецкого наступления. На самом деле, чтобы не оказаться заложником дворянско-интеллигентского непримиримо враждебного Питера. А весной всеобщая стачка умных взяла и закончилась. Причин было несколько. Главное – унизительное. Саботировать возможно, когда в банке или в чулке припрятаны денежки, и есть что продать. Но большевики совершили еще одно кощунство, похуже разгона парламента. Взяли и национализировали банки со всеми вкладами и сейфами. Деньги, хранившиеся дома, из-за взбесившихся цен расходовались быстро. Продавать со временем тоже стало нечего, да и кто купит? То, что прежде считалось дорогим товаром – гарнитуры красного дерева, столовое серебро, произведения искусства – теперь мало кого интересовало. Люди, никогда не знавшие нужды, внезапно оказались поголовно бедны. Хуже того, выяснилось, что и деньги не спасают. Продукты и товары повседневного пользования исчезли из продажи. Получить их можно было только по карточкам. А чтобы иметь мало-мальски приличный паёк, требовалось где-то работать. На продовольственных карточках так и было напечатано: «Кто трудится, тот ест». Появилась и другая веская причина искать службу. Она освобождала от общественных работ, к которым в принудительном порядке привлекали всех тунеядцев. И хорошо еще, если заставляли колоть лед или собирать с мостовых навоз, а то и могли услать в трудлагерь. Сбежать бы куда-нибудь. Да поздно. Прошляпили, засиделись. Одним из первых декретов советская власть закрыла границы. А потом и из Питера запретили уезжать без особого разрешения. Понемногу, один за другим, забастовщики стали возвращаться на прежнюю службу. Если ее уже не было или не брали, искали новую. Образованное сословие бывшей столицы окончательно потеряло лицо, а можно выразиться и сильнее – поджало хвост. Как это свойственно интеллигенции, многие немедленно нашли моральное обоснование. «Саботаж был непростительной ошибкой», – говорили они. «Государство остается государством, даже если оно большевистское, а иначе анархия, хаос и всеобщая гибель». Уже ясно, что Ленина с Троцким так просто не свергнуть. Да и надо ли? Может быть, хватит насилия и крови? Достойный и верный метод – научить новых правителей цивилизованному ведению дел. И тогда постепенно жизнь наладится.